Глава 55. Когда машина дошла до стоящих в разброс домиков хутора Бурковского, шофер свернул на узкую дорожку, идущую среди густого молодого леса. «Бьет день и ночь по главной дороге. Поедем в обход», — сказал он. Выехав на плохую лесную дорогу, он не уменьшил, а наоборот увеличил скорость, и грузовик скрипел и кряхтел, подскакивая на корнях, пересекавших колею, либо попадая колесом в рытвину. Грохот стрельбы становился все сильнее. Его уж не мог заглушить шум мотора. Ухо уверенно отличало сильные удары советских артиллерийских батарей от разрывов немецких снарядов и мин, да, собственно, даже не ухо, а человеческое нутро само определяло различие звуков. Спокойно и дружелюбно, безразличные к близкому оглушающему удару своих пушек, сердце, нервы вдруг при немецких разрывах напрягались, замирали, а мозг разбирался, недолет или перелет, снаряд или мина, да каков калибр, да не в вилку ли попала трясущаяся на лесном объезде машина. Вскоре стало заметно, что лес сделался ниже. Деревья, словно подстриженные огромными ножницами, стояли без ветвей, без листвы. Не лес, а чистокол десятки тысяч воткнутых в землю палок, кольев, оглобель, жердей. Это наработала немецкая артиллерия. Десятки тысяч немецких снарядов, разрываясь, порождали миллионы гранатных осколков, шрапнельных пуль, которые обдирали кору, стригли листву, ветки и веточки заволжского леса. Он стоял прозрачный, просвечивающий, и казался при лунном свете не живым лесом, а скелетом леса, недвижимым, не дышащим. Видно было, как вспыхивали огни выстрелов, видны были навалы земли, полянки, расчищенные для огневых позиций, белели дощатые двери землянок, замаскированные грузовики стояли по грудь в земле в открытых убежищах. И чем ближе к Волге, к 62-й переправе, тем большее напряжение чувствовали приближающиеся к ней люди. И им казалось, что тревога возникла не в них, а растет, увеличивается во всем окружающем мире, в трепете звезд, в дрожании лунного света, в песчаной бледности земли, в немоте безлиственного леса. Машина вдруг выехала на опушку леса. Шофер резко затормозил и, торопливо протягивая заранее подготовленные бумагу и карандаш, сказал: «Подпишите мне путевку, товарищ батальонный комиссар, я поеду». Видимо, ему не хотелось лишнюю секунду оставаться на переправе. И он действительно лишней секунды не пробыл на переправе. Крымов прошел несколько шагов и огляделся. Он увидел высокий земляной вал, под которым в естественной котловине были сложены стебеля дощатых ящиков со снарядами, бумажные хлебные мешки, груды консервов в деревянной таре, кипы зимнего оборудования. Увидел десятки людей, которые переносили эти ящики и мешки к длинному деревянному помосту. Он увидел Волгу, блестевшую при луне, в узком просвете между окончанием земляного вала и густыми зарослями прибрежных ветел. Он подошел к красноармейцу-регулировщику и спросил, где тут расположен комендант переправы. В это время со стороны леса сверкнул огонь, и раздались сильные взрывы. Красноармеец, повернув к Крымову свое большое немолодое лицо, переждав грохот, ответил: «Вон под теми деревцами, где часовой стоит, земляночка». И дружелюбно спросил: «В город, товарищ командир?» Новые разрывы, показавшиеся еще более сокрушительными, оглушающе ударили справа, слева, за спиной. Крымов оглянулся. Никто не ложился, не бежал. Люди под земляным валом продолжали свое дело. Красноармеец, стоявший рядом, не оглянулся даже, ожидая ответа. И, подчиняясь его спокойствию, Крымов также неторопливо и дружелюбно проговорил: «Да, в Сталинград. Тут уж обо мне звонили по телефону». «Должно быть, на моторке пойдете», — сказал красноармеец. «Баржу сегодня не погонят. Очень уж ясная ночь. Хоть иголки собирать». Крымов пошел к землянке коменданта, и пока он шел к ней, в воздухе свистели и подвывали снаряды, перелетавшие над головой. В лесу слышались разрывы. Внезапно густой дым метнулся меж деревьев, и все кругом захрустело, затрещало. Показалось, что мохнатый дымовой медведь встал на дыбы, взревел, завертелся, стал крушить деревца. А люди продолжали свое дело, Точно их все это не касалось, точно жизнь их не была хрупка и не могла оборваться вдруг, как стеклянная ниточка. И Крымов, еще не понимая своего нового чувства, не понимая возвышенного настроения, которое постепенно захватывало его, не сознавая до конца своего удивления перед деловитой и благородной величавостью движений, походки, речи встреченных им людей, жадно, радостно, напряженно всматривался, сравнивал. Вот с этим хмурым, всю дорогу курившим шофером, круто развернувшим грузовик и нажавшим на железку, чтобы поскорее удрать от переправы, казалось, прекратились люди, которых он нередко встречал все это время. Тревожные быстрые взоры, внезапный смешок, внезапное молчание, а иногда крикливая грубость, прикрывающая растерянность. Сутулящиеся плечи усталых людей, идущих по пыльным грейдерам 41-го года, расширенные глаза, всматривающиеся в небо, не летит ли гад? Хриплый, замученный лейтенант с пистолетом в руке, комендант Донской переправы. Разговоры «он пошел», «он пустил ракету», «он сбросил десант», «он перерезал дорогу», «он взял в окружение». Разговоры о клиньях, о танковых клещах, о мощи немецкой авиации, о приказах немецких генералов, где предусмотрен и день, и час падения Москвы, и каждодневная чистка зубов солдатами на марше, и питье на стоянках газированной воды. Потом он часто вспоминал первый свой взгляд на работающих при лунном свете солдат 62-й переправы. Крымов вошел в землянку, сотрясаемую разрывами. Широкогрудый, видимо, обладающий большой физической силой, белокурый человек в меховой безрукавке, сидевший на беленьком новеньком табурете за беленьким новым столиком, представился ему. Перминов, комиссар 62-й переправы. Он пригласил Крымова сесть и сказал, что баржа в эту ночь не пойдет, и Крымов вместе с двумя командирами, которые вскоре приедут из штаба фронта, отправится в город на моторке. «Чайку не хотите ли?» — спросил он, и, подойдя к железной печурке, снял с нее сверкающий белый чайник. Крымов, попивая чай, расспрашивал комиссара о работе на переправе. Перминов, отставив в сторону маленькую чернильницу и отодвинув от себя несколько листов разграфленной бумаги, видимо, подготовленной для писания отчета, отвечал немногословно, но охотно. Он с первых же мгновений разглядел в Крымове бывалого боевого человека. И потому беседа их шла легко и немногословно. «Закопались основательно?» — спросил Крымов. «Устроились, ничего. Своя хлебопекарня, банька неплохая, кухня налажена. Все в земле, конечно. Как немец, авиацией главным образом?» «Днем обрабатывает, скрипуны Ю-77, эти, да, вредны, а двухмоторные, знаете, кидают без толку. Большей частью в Волгу. Конечно, днем ходить у нас невозможно. Пашут. Волнами?» «Всяко, и одиночные, и волнами. Словом, от рассвета до заката. Днем проводим беседы, читки, отдыхаем, а немец пашет». И Перминов снисходительно махнул рукой в сторону непроизводительно пашущих в небесах немцев. «Ну, а ночь напролет артминогнем, слышите?» «Средними калибрами. Большей частью, но бывает и 210, а то вдруг 103 запустит. Старается, ничего не скажешь вовсю, но толку нет. Мы свой промфинплан выполняем. Ничего он сделать не может. Бывают, конечно, случаи, не доходят баржи. Процент потерь большой?» «Только от прямых попаданий. Закопались мы хорошо. Вот вчера кухню разнес, 100 килограмм запустил». Он перегнулся через стол и сказал, несколько понизив голос, как человек, желающий погордиться своей хорошей дружной семьей перед близким знакомым. «Люди у меня спокойные до того, что бывает, сам не понимаю, что такое. Большей частью волгари, ярославцы, народ в годах, сами знаете, саперы, лет под 40 большей частью. Работают под огнем, точно у себя в деревне школу строят. Мы тут штурмовой мостик делали, на Сарпинский остров его заводили. Ну, знаете, немцев, конечно...» И он снова усмехнулся и махнул рукой в сторону Волги. «Заметили, что мы плотничаем, и открыли ураганный огонь. А саперы работают. Надо бы вам посмотреть, товарищ комиссар. Удивительно даже. Не торопясь, подумает, закурит, без халтуры, без спешки. Стоит один сапер, подобрал бревнышко, сощурился, примерился. Нет, покачал головой, откатил, подобрал второе. вынул веревочку, померил, пометил ногтем, стал обтесывать. А кругом, боже мой, ну, накрыли весь квадрат сосредоточенным, сами знаете. Он, словно сокрушаясь, покачал головой, а затем, вдруг спохватившись, проговорил. Да нам что особенно рассуждать? Мы 62-я переправа, вроде курорта. Вот в Сталинграде там уж действительно война. И саперы постоянно говорят, нам что, вот в Сталинграде там действительно война. Вскоре приехали командиры, которым предстояла переправа в город, подполковник и капитан. В 3:00 ночи пришел дежурный сержант и сказал, что моторка готова, ждет пассажиров. Вместе с ним зашел молодой высокий красноармеец, держа в руках 2 больших термоса, и попросил у Перминова разрешения переправиться на тот берег. Нашу лодку потопили в 10:00, а я командиру молоко везу свежее, ему доктор прописал, через день возим. «Из какой вы дивизии?» — спросил Перминов. 13-й гвардейской, — ответил красноармеец и покраснел от гордости. «Езжайте, можно», — сказал Перминов. «А каким образом лодку потопили?» «Светлая уж очень ночь, товарищ комиссар, луна полная. На самой середине Волги миной достал. И не доплыл никто. Я ждал, ждал, а потом подумал, схожу-ка на 62-ю». Перминов вышел из землянки вместе с отъезжающими и, оглядев светлое небо, сказал, «Облака есть, да небольшие, правда. Ничего, доедете, моторист опытный, сталинградский паренек, рабочий». Прощаясь с Крымовым, он сказал, «Обратно будете ехать, может быть, у нас докладик сделаете?» Отъезжающие молча пошли следом за красноармейцем связным, который повел их не туда, где лежали штабеля припасов, а по опушке леса. Они прошли мимо разбитой машины трехтонки, мимо могильных холмиков с небольшими деревянными обелисками и звездочками. Было так светло, что ясно виднелись написанные чернильным карандашом фамилии и имена погибших саперов и понтонеров, рабочих переправы. Красноармеец с термосами на ходу прочел «Локотков Иван Николаевич» и добавил «Отдыхать пошел тезка мой». Крымов чувствовал, как растет в душе тревога. Казалось, что через Волгу в эту светлую ночь ему живым не перебраться. Еще сидя в землянке, он думал, не последний ли этот табуретик, на котором мне пришлось сидеть? Не свою ли последнюю кружку чая в жизни допиваю? И когда меж густой лозы засветлела Волга, он подумал, ну, Николай, дошагай положенное тебе на земле. Но спокойно дошагать Крымову не пришлось. Тяжелый снаряд разорвался в лазняке, красный рваный огонь засветился в огромном клубе дыма, и оглушенные люди, кто где стоял, попадали на холодный сыпучий прибрежный песок. «Сюда, в лодку давайте!» — крикнул сопровождавший связной. Точно в лодке было безопаснее, чем на земле. Никто не пострадал, только в оглушенной голове шумели, шуршали, позванивали пузырьки. Громко стуча по дощатому дну сапогами, люди прыгали в лодку. К Крымову наклонилось худое молодое лицо человека в замасленной телогрейке, и голос, полный непередаваемого спокойствия и дружелюбия, произнес, «Вы здесь не садитесь, запачкаетесь маслом. На той скамеечке вам удобнее будет». Тот же необычайно спокойный человек обратился к стоящему среди лозняка связному. «Вася, ты ко 2-му рейсу принеси сегодняшнюю газетку. Я ребятам в Сталинграде обещал, а то к ним только завтра она попадет». «Удивительный парень», — подумал Крымов. И ему захотелось сесть поближе к мотористу, расспросить его, как зовут, какого он года, женат ли. Подполковник протянул мотористу портсигар и сказал, «Закуривай, герой, какого года?» Моторист усмехнулся, не все ли равно, какого года, и взял папиросу. Застучал мотор, ветки лозы похлопали по борту, распрямляясь шуршащим шумом, и лодка стала выходить из затона на волжский простор. Запах бензина и горячего масла заглушил речную свежесть, но вдруг спокойное и ровное дыхание ночной воды пересилило все другие запахи.